«Я полагаю, доктор Равино по-прежнему в Хартуме?» — неожиданно спросил полковник. «Нет», — несколько сконфуженно признался Осман Загари. «ВОЗ прислала его в краткосрочную командировку. Всего на несколько недель. Он отбыл 25 мая и должен был вернуться 1 июня перед прибытием французской миссии». «А мисс Мейсон? Она еще раньше вернулась в Соединенные Штаты. У меня есть ее адрес». Фредерик Лемуан горько усмехнулся. «Да, ничего не скажешь. Все было разыграно как по нотам. Был только один выход из сложившейся ситуации — найти Равино и заставить его говорить. Только вот отыскать лжеврача не легче, чем иголку в стоге сена». По мере продвижения на восток состояние дороги все ухудшалось. Средняя скорость наверняка не превышала и 50 километров в час. К 2 часам утра пикап проехал чуть более половины пути, а тут еще спустила шина. Правда, это дало пассажирам возможность немного поразмять ноги. На протяжении всей стоянки Осман Загари вел со своими неграми оживленную дискуссию. Залили полный бак, перелив бензин из запасных канистр. Лемуан с удовлетворением отметил, что предусмотрели и 2 запасных колеса. Путешествие по пустыне было чревато многими непредвиденными осложнениями. Снова тронулись в путь с максимальной скоростью, которую только позволяла развить дорога. Все спало в Суфия-эд-Даришап. Неподалеку от бензоколонки скопилось несколько грузовичков. Картина напоминала транспортную стоянку у автозаправочной станции во Франции. Когда небо окрасилось первыми розовыми отблесками зари, пикап еще находился в 80 километрах от Кассала и границы. Дорога теперь взбиралась по первым отрогам горного барьера, отделяющего Южный Судан от Красного моря и дальше на юге от Эфиопского Нагорья. С наступлением зари рельеф очерчивался все четче. В первую очередь проступали темные контуры гор, вырисовывались охровые и коричневые лысые холмы. Вдали на юге виднелись более высокие и, как казалось, менее голые горы. Здесь угасала большая пустыня. Пикап преодолел зеленеющую долину Уэда-Адбара, притока Нила, и снова дорога ползла вверх. Уже совсем рассвело. Началось свежее африканское утро. Навстречу попались 2 грузовика, затем караван верблюдов и ослов. С наступлением дня жизнь вступала в свои права. До Кассала оставалось не более 60 километров. Гористая местность казалась более безопасной, нежели обнаженная пустыня. Несмотря на долгую и утомительную ночь, проведенную в машине, Фредерик чувствовал удивительную легкость и бодрость. Он думал прежде всего о том, подтвердится ли версия, которую он сформулировал в последние часы, когда Осман Загари мирно дремал в своем углу. В сущности, оставалось только собрать доказательства правильности пока абстрактного рассуждения. До сих пор интрига была во всем безупречна, и все же зацепка существовала. После ареста и казни 2 последних дней в Хартуме остался в живых человек, знающий, если не сам секрет, то, во всяком случае, авторов головоломки. Другими словами, если Фредерик прав, суданцы никогда не позволят капитану Загари пересечь границу Эфиопии. Он зажег предпоследнюю сигарету, когда его внимание привлекло жужжание в небе. Над дорогой на высоте 200-300 метров летел самолет. Это был маленький самолет-наблюдатель, какие используются в крупных артиллерийских частях. «Паперкап», — подумал Фредерик, когда самолет отклонился вправо, чтобы строго следовать направлению дороги. Самолет заметили 3 негра в кузове, они уже стучали в стекло кабины. Разгоряченный Загари о чем-то говорил с водителем. Расстояние до Кассала неуклонно сокращалось, причем неизмеримо быстрее, чем раньше. Несмотря на подъемы и извивы, дорога заметно улучшилась, едва пустыня осталась позади. После совершенного накануне вечером прорыва через мост в Омдурмане приметы пикапа, наверное, были повсюду сообщены. Однако самолет не мог совершить посадку на пересеченной местности. Он мог лишь обнаружить цель и сообщить о ней силам перехвата. А значит, масштабы опасности можно будет отчетливо представить только на подъезде к Кассалу. Осман Загари продолжал оживленную беседу с шофером, но скоро понял раздражение ничего не понимающего Фредерика. «Ассауа», — объяснил он, — «прекрасно знает эту местность. Он говорит, что в 10 километрах отсюда дорога уходит на юго-восток, в горы». «То есть по направлению границы? Это то, что нам нужно». «Да», — согласился суданец. «К сожалению, дорога упирается в линию железной дороги, идущей из Сеннара в порт Судан через Кассала. Пикап не сможет преодолеть это препятствие». Фредерик скорчил гримасу. Его воображение уже рисовало томительное скитание в горах под нестерпимыми лучами солнца, а затем рискованный переход границы. Он даже подумал, а не лучше ли будет, если, доехав до железной дороги, он вернется на пикапе в Хартум со сведениями, полученными от Загари. Но, с другой стороны, заявление капитана не подкреплялось никакими доказательствами. Только сам Осман Загари мог позволить французской дипломатии перейти в контратаку. Вне всякого сомнения, Пайпер уже обнаружил свою цель. Точно огромный стервятник, он расчерчивал широкими кругами небо над пикапом. Утренняя свежесть резко сменилась ужасающей жарой. Беглецы оказались в печи. Температура в кабине с раскаленной крышей скоро станет нестерпимой. Неожиданно самолет отклонился на восток. Возможно, ему пришлось совершить посадку для заправки. Три негра в кузове издали победный клич, поравнявшись с трясущимся автобусом, нагруженным грудами ящиков и бесформенных тюков. На вершине хребта показалась развилка. Дорога, избранная водителем, требовала от него недюжинной смелости. Она, вероятно, вела к каким-нибудь затерянным в горах деревушкам, прибытие в которые грузовика являлось историческим событием. Рытвины, камни, песок заставили снизить скорость до 10-15 км/ч. Несколько раз приходилось останавливаться, чтобы негры могли расчистить дорогу. Фредерик не мог больше находиться в кабине и пересел в кузов. Здесь лютовало солнце, но зато можно было дышать. Три гориллы Османа Загари были неплохо вооружены. 2 американских карабина и 2 автомата лежали на металлическом полу. Мужчины гордо демонстрировали свое оружие, обнажая в широкой улыбке сверкающие зубы. С провалом путча война для них не закончилась. На следующей остановке Загари присоединился к своему французскому спутнику. В кабине остался только водитель. «Железная дорога в 10 километрах», — объяснил капитан. «Мне придется пешком пересечь ее, чтобы добраться до границы. Это составит еще 10 километров, но Ассауа уверяет, что граница на этом участке не охраняется. В горах попадаешь из одной страны в другую безо всяких проблем». «А вы что собираетесь сделать?» Загари смерил француза недоумевающим взглядом. «Пойду с вами», — спокойно сообщил Лемуан. «Найти Равино в наших общих интересах. Я хочу снять вину с Франции. Вы отомстить за зятя, разве не так?» Осман Загари с важным видом утвердительно кивнул. Самолет возник вновь, когда они проделали уже почти половину пути. Он кружил над тропой, ведущей в Кассала, как ошалевшее насекомое. Обнаружив свою добычу, он принялся описывать все более и более широкие круги. Фредерик Лемуан довольно отчетливо представлял себе наблюдателя с глазами, прикованными к биноклю, рассматривающего складки холмистой местности. С минуты на минуту самолет неизбежно обнаружит мятежников и сообщит о маршруте пикапов Кассала, если, конечно, не будет их бомбить, что, впрочем, противоречит назначению разведывательного Пайпера. Ему также противопоказана посадка в слишком глубокие овраги и на острые хребты. И действительно, наблюдатель скоро заметил цель. Когда же это произошло, самолет избрал любопытную тактику. Он взял курс над самой дорогой и словно застыл в ослепительно-голубом небе над пикапом на высоте 500 или 600 метров. Машина с трудом продвигалась на юго-восток. Фредерику казалось, что его тело плавится на раскаленном металле. На лице выступили крупные капли пота, рубашка прилипла к телу, он снял пиджак и положил на колени, предварительно аккуратно сложив. Пересохшее горло было забито желтой пылью, вьющейся из-под колес, несмотря на невысокую скорость. Фредерик с нетерпением ожидал, когда же появится эта проклятая железная дорога, пусть дальше придется идти пешком. Чудовищно кренясь, когда колеса попадали в яму или наезжали на камни, пикап продвигался вперед со слепым упорством скоробея. Шофер с неморгающими глазами уже 10 часов не выпускал руль из рук, управляя машиной точными движениями хорошо отлаженного автомата. Подпрыгивая, пикап спустился на дно оврага, начал карабкаться по противоположному склону в едином усилии мотора и коробки передач. Поворот за поворотом. Он совершил бесконечное восхождение на вершину. Затем началось неровное, как терка, плато шириной около полукилометра, в конце которого отчетливо виднелась борозда траншеи. Шофер по-арабски объяснил ситуацию, прорычав несколько фраз в открытую дверь. Осман Загари тотчас же перевел, и, надо сказать, не без удовлетворения. Следующий овраг — это траншея, по которой проложен железнодорожный путь. Мы приехали. Фредерик хотел было утереть со лба пот, но не успел даже достать носовой платок. Из-за холма, как огромное насекомое, в шуме пропеллеров вынырнул на бреющем полете вертолет. «Берегись!» — прокричал Фредерик, схватив пиджак и спрыгнув на землю. «Сейчас они откроют огонь!» Ведомый по радио самолета вертолет в стремительном порыве проскочил цель и теперь намеревался вернуться. Короткое мгновение ни пилот, ни наблюдатель не могли видеть пикап, разве что у них глаза были на затылке. Не раздумывая, Лемуан буквально нырнул в яму, проскользнув под нагромождением скальных обломков, вокруг которых рос жалкий кустарник. Он приподнялся, чтобы проследить за маневрами вертолета, когда задыхающийся Осман Загари упал рядом с ним. В руках у него был автомат. «У этого типа, — подумал Лемуан, — потрясающая реакция, раз он успел катапультироваться из пикапа по моей команде». Машина продолжала свой рискованный бег по узкому плато. Водитель, вероятно, решил любой ценой добраться до железнодорожного полотна. В кузове 3 негра направили автоматы и карабины в сторону возвращающегося летательного аппарата. «Прыгайте, черт возьми!» — прокричал Фредерик по-английски. А Загари поддержал его приказанием по-арабски. Но рев пропеллера уже перекрыл их голоса. Их настигал великолепный американский разведывательный вертолет «Белл», оснащенный самым современным вооружением. Негры ожесточенно жестикулировали, словно пытаясь спровоцировать врага. Водитель, видимо, еще не осознавший опасность, продолжал свой путь. Пикап уже был в 50 метрах и, разумеется, вне досягаемости голоса. Вертолет тоже подскочил на 50 метров, чтобы занять позицию над своей целью и выйти из-под обстрела негров, открывших огонь без единого шанса поразить противника, учитывая, что пол под их ногами ходил ходуном. Фредерика пронзило острое чувство драмы. Вертолет маневрировал с солнечной стороны, поэтому людей, находившихся на его борту, было невозможно разглядеть. Но француз отчетливо различил 2 спаренных ствола, опускавшихся к земле. Одной ракеты было вполне достаточно, чтобы выполнить задачу. Ее огненный шлейф растворился в ярком африканском небе, и пикап вдруг оторвался от земли. Все произошло в ничтожную долю секунды, Машину буквально разорвало, и в разные стороны выплеснулось пламя, видимое главным образом благодаря контурам черного дыма. Вопли ужаса слились с грохотом взрыва, обломки рассеялись по земле. Мелкие металлические осколки смешались с человеческими останками в потоках пурпурной крови.